Безопасность и предостережение. Все сайты знакомств и приложения заявляют о безопасности и конфиденциальности своих пользователей, дают рекомендации, как не попасться в руки мошенникам и преступникам, создают сервисы по блокировке, информированию разработчиков сайта о неблаговидных действиях, таких как рассылка непристойных предложений, фотографий и так далее. Идет борьба и с поддельными профилями, за которыми стоят мошенники или просто скучающие и даже жаждущие мести. Даже появилось специальное слово «кэтфишинг» для определения тех, кто притворяется кем-то, кого нет на сайте знакомств или в чате. Иногда это делается, чтобы обмануть людей из-за денег, но freedating.co.uk обнаружил, что большинство из них делают это, потому что они жаждут мести или одиноки или скучают. Все сайты и приложения знакомств содержат предупреждения и просят соблюдать меры безопасности. Советы по безопасности становятся все более подробными, и можно предположить, что они написаны в результате негативных событий, произошедших с пользователями. К примеру, на Баду разработчики, обращаясь к пользователям, пишут: «Пожалуйста, не указывайте фамилию, номер телефона, домашний адрес, e-mail, ссылки, место работы и любые другие персональные данные в своем профиле, на фото или в комментариях. Мы будем вынуждены их удалить». Также к удалению профиля пользователя фактически единственной мере, которую может предпринять компания-разработчик против действий пользователя, может привести на Баду публикация фотографии детей пользователя, рассылка спама, публикация порнографических материалов, продажа товаров и услуг, незаконные действия пользователя. В последнем случае Баду может передать данные пользователя в правоохранительные органы. В Tinder предупреждают своих пользователей не отправлять деньги онлайн-знакомым. За просьбу выслать денег можно быть удаленным и попасть в черный список пользователей приложения. Самое популярное приложение для гей-знакомств в Китае – Blood – временно прекратило регистрацию новых пользователей на одну неделю после обвинений в том, что оно подвергает риску несовершеннолетних детей. В частности, позволяет мальчикам моложе 18 лет создавать профили, тем самым способствуя их сексуальной эксплуатации. В Китае молодым людям в возрасте до 18 лет запрещено использовать приложения в соответствии с китайскими правилами. На Blue зарегистрировано более 40 миллионов пользователей, несмотря на то, что гомосексуализм остается табуированной темой в Китае. Необходимо отметить, что гомосексуализм больше не является незаконным в Китае. Власти в 2001 году исключили его из официального списка психических расстройств. Но активисты и эксперты говорят, что предрассудки и дискриминация в отношении геев в Китае сохраняются наряду с периодическими репрессиями. Кстати сказать, создателем приложения Blue является бывший полицейский Ма Баоли. В целом, китайское правительство не возражает против гей-приложений для знакомств, пока они придерживаются правил функционирования интернета в стране, которые ограничивают распространение порнографии и политически чувствительной информации. Blue планирует увеличить количество уведомлений, предупреждающих, что пользователи приложения должны быть старше 18 лет, приложить больше усилий по обнаружению несовершеннолетних пользователей и блокировать незаконный контент. Вопросы безопасности приложений интернет-знакомств постоянно будоражат пользователей. Уязвимости в защитах данных пользователей приложений знакомств ищут хакеры и не только. Израильская компания Checkmarx нашла уязвимость, подвергающую пользователя Tinder опасности, что связано, по представлению компании, с тем, что компания-разработчик не использует шифрование фотографий пользователей. Вместо этого они используют базовый HTTP, небезопасный старый протокол, а не HTTPS. Это означает, что когда пользователь пользуется приложением в публичном месте с использованием общественных сетей Wi-Fi, хакеры имеют возможность видеть не только профили, но и действия пользователя Tinder. Компания Checkmarx заявила, что предупредила Tinder об уязвимости, но поскольку компания-разработчик приложения не предприняли никаких действий для исправления, она решила обнародовать свои выводы и сделать их доступными для всех. По мнению экспертов, приложения для iOS ожидаемо оказались более безопасными, нежели приложения для Android. Закрытая операционная система Apple менее уязвима для хакерских атак и взлома, нежели открытая операционная система Android. Наилучшие результаты по безопасности пользователей реализованы у приложений TowerBar, WannaMeet, MyLove, iOS и LovePlanet, ParkFace, Tiama, Android. Проблемы с безопасностью были отмечены у LovePlanet, Scout, InMessage и Lavoo, iOS, которые не шифруют текстовую информацию, а также у Tinder, TopFace, Tiama.ru, iOS и Tinder, ParkFace, Tiama.ru, Android, где не шифруется изображение. Персональные данные в незашифрованном виде передают приложения «Автодруг», «Parkface» iOS и «Scout», «Lavu», «InMessage», «iPayer», «Пообщаемся» и «MyLove» Android. Граница между виртуальным и реальным миром может быть очень легко размыта. Информация о домашнем адресе может привести к появлению незнакомцев на пороге. Личная информация и конфиденциальные фотографии могут очень легко превратиться в средства шантажа или взлома учетных записей. Безусловно, вопросы безопасности остаются самыми острыми в онлайн-знакомствах.